Глава третья. Ленку я отвез на работу и клятвенно пообещал, что как только снимут подписку, то снова перееду на съемную квартиру в Москве. Ведь ночевать еще раз в этом, с ее слов, вонючем клоповнике она не станет даже под расстрелом. Не настолько она и соскучилась, оказывается. Будет ждать и страдать внутри бульварного кольца. И, может быть, даже иногда думать обо мне. На этой жизнеутверждающей ноте мы и расстались, а я помчал назад. Ведь в Лобне, которая должна стать моим надежным тылом, еще остается масса тем, требующих самого пристального внимания. Прудик, что располагался в 500 метрах от моего дома, подходил для первой встречи как нельзя лучше. В это время года в парке, что его окружал, не бывало ни души. Холодно и грязно. Нечего тут делать, и даже мамашки с колясками не суются сюда, потому как колеса могут увязнуть в жирной весенней грязи. «Садись, Хлыстов!» — майор Баранов похлопал по лавочке рядом. «Насиделся уже, хватит!» — усмехнулся я. «Не зарекайся!» — радостно оскалился тот. А он изменился. Я помню его плотным щекастым парнем после школы милиции. А теперь это обрюзгший молодой мужик с лицом, на котором застыло выражение презрительного превосходства. И побухивает он. Вон как набрякли мешки под глазами. И вид какой-то слегка уставший. Точно не в засаде всю ночь сидел. Снимает-таки стресс самым простым на свете способом. «И вам тоже советую», — вернул любезность я. «От сумы и от тюрьмы, сами понимаете, товарищ начальник. Ты поговори мне!» Высокомерно рыкнул он. «А то что?» — спросил я с интересом, повернувшись к нему. «Ну давай, майор, удиви меня. Ты же позвал, чтобы правила игры обозначить. Ну вот он я, пробуй». «Я тебя посажу!» — пошел он красными пятнами. «Ты что себе позволяешь?» «А чтобы и не позволить», — развалился я на скамейке. «Ты пока ничего не сказал, а я пока ничего не сделал». «Пока я слышу только шум вентилятора, а слов нет. Переходи к делу». Он проглотил явную борзость. Да ему и не оставалось ничего. Он меня позвал, а не я его. И нет у него ничего, иначе сидел бы я сейчас в КПЗ, прикованный к батарее, и ждал, когда его опера решат поиграть со мной в слоника. Наслышаны. «Братья Вахидовы на тебя сейчас работают», — нехотя сказал он. Я молчал, а он, видимо, ожидал какой-то реакции. «Да хрен тебе, сам разматывай до конца свои хотелки. Все ведь закончится энной суммой денег в валюте. Ставлю все имеющиеся в наличии зубы». «Солнышко сегодня какое!» — весело сказал я, решив все-таки прервать затянувшуюся паузу. «Погода сегодня просто отличная, товарищ майор». «Весна идет, весне дорогу». «Да, певец из меня на уверенную троечку с минусом. Фальшивлю». Сколько я этих песен наслушался, сидя в лагерном ШИЗО. Утром проснешься, а цирики уже радио на всю катушку врубают. «Ты не понял, Хлыст», — повернулся он ко мне. Кажется, я малость перегнул палку. Вон как его корежит. Не вспылил бы. А то задержат еще для выяснения, а я без паспорта из дома вышел. «Да все я понял, Владимир Алексеевич», — спокойно сказал я. У больших людей были интересы в бизнесе покойного. Они недовольны изменением расклада. Так? Так, — ответил он с явным облегчением. «И что хотят большие люди?» — спросил я. «И самое главное, что они готовы дать взамен?» «Ты не охуел часом?» — удивленно посмотрел на меня начальник горотдела. «Да нет, я в порядке», — пожал я плечами. Беззаветная щедрость к африканским странам привела к развалу Союза. Я не такой дурак. Итак, что мне могут предложить большие люди? Моя благодарность будет прямо пропорциональна усилиям противоположной стороны. А если кто-то решил поиграть в футбол, где на поле одни ворота, то пусть играет без меня. Я законопослушный гражданин, я все осознал и стал таким хорошим, что даже церковь на свои деньги помогаю реставрировать. «Через месяц-другой...» Баран тяжело вздохнул и все-таки выложил свой главный козырь. «Ельцин подпишет указ о рыночной цене на водку и спирт. Разговоры давно идут. Большие люди могут посодействовать в реализации. Проверки будут чисто формальными». «Годится», — кивнул я. «Есть интерес к этой теме в соседних городах. Пушкин, Химки, Зеленоград, Долгопрудный. Нужна зеленая улица по твоей ментовской линии. Я с людьми сам перетру и их интерес учту. А большие люди в Лобне получат долю с рынка. Столько же, сколько сейчас братья получают. Это в районе 2000 в месяц зелеными. По мере расширения нашего сотрудничества условия могут быть изменены. Сам понимаешь, ничего вечного нет». «С большими людьми я сам поговорю», — покачал головой мент. «Условия донесу. А ты пока думай, кого из мелочевки мне сдашь. Мне надо план закрывать. Палки сами себя не срубят. Если будешь играть в свои воровские понятия, то сядут твои люди по делу истока. Так что думай сам. И чтобы беспредела в моем городе не было, иначе всем договоренностям конец». И он ушел, не попрощавшись, унизив меня гордым видом своей спины. А я еще посидел немного, ведь совсем скоро сюда прилетят утки. В прошлой жизни их поймали и сожрали. Как бы не допустить этого сейчас? Они меня успокаивали. «Хорошие новости, босс», — сказал Димон, когда мы собрались неподалеку от того места, где после работы обычно ставил свою семерку местный железнодорожный бугор. «Начальник станции понятливый оказался, не стуканул. Граната с кольцом была, он ее в пакет положил и в кусты аккуратно выбросил. Мы прибрали, конечно, 100 баксов на дороге не валяются». «Неплохо», — кивнул я, — «когда он появиться должен?» «Минут через 15», — ответил Штырь. «Ты со мной тогда пойдешь», — сказал я ему. «А остальным светиться не надо. Чем меньше нас видят вместе, тем лучше. Скромность — залог счастливой и обеспеченной жизни. А именно к ней мы с вами и стремимся». Начальник станции появился как по расписанию. Большой человек в наших реалиях. Сотня людей трудятся в депо и на вокзале, а то и больше. А еще через станцию проходят вагоны с бензином, который Ярославский нефтеперерабатывающий завод шлет на нашу нефтебазу. Тут контролеры проверяли пломбы на горловинах, ставили галочки во всех положенных местах в сопроводиловке, после чего маневровый тепловоз собирал состав и тащил его в Павельцево, где его и сливали. Один вагон станции тащить было лень, поэтому частенько обычно он скучал в каком-нибудь тупике, ожидая компании. Я знал эту кухню как отче наш, ведь половина моего дома работала на железке, а к стуку колес я привык до того, что не слышал его вообще. От моего окна до насыпи по прямой метров 300. Я же все свое детство провел плюща на рельсах гвозди двухсотки и делая из них потом ножики. «Он», — кивнул Копченый, который отвечал в нашем холдинге за работу с горюче-смазочными материалами. Вся придуманная мной схема пойдет потом через него. «Добрый вечер, Федор Степанович!» Мы без спросу открыли двери и по-хозяйски уселись в машину стационного бугра. Я приземлился спереди, а Копченый сзади, едва разместив там свою немалую тушу. «Кто вы?» — нервно спросил начальник и сжал руль так, что побелели пальцы. Я пригляделся к нему. «Баранов номер 2». Обрюзгшие мешки под глазами, красные и синие прожилки на лице. Бухает, к бабке не ходи. И что с мужиками в стране после 40 делается? Прям эпидемия какая-то. Я Сергей Дмитриевич. Лучезарно, ну так мне хотелось думать, улыбнулся я. Достал новый вахидовский пистолет и по-пижонски крутанул его на пальце. А это Григорий Александрович. Мы отправляли вам открытку сегодня утром. Люди сказали, что вы ее внимательно прочли и сделали правильные выводы. Федор Степанович побледнел и еще сильнее вцепился в руль. Что вам нужно? Ему было страшно. Если люди оставляют в машине такие подарки, то их предложение придется выслушать, даже если очень не хочется. «Мне нужно, чтобы вы сделали правильный выбор, Федор Степанович», — проникновенно сказал я. «Потому что неправильный выбор, он неправильный, понимаете меня?» «Не понимаю!» Начальник станции обливался потом, хотя жары еще не наблюдалось. Напротив, солнышко спряталось за тучу и подул весьма неприятный ветерок. «Все ты понял», — жестко сказал я, иначе не выбросил бы посылку в кусты, а заревел бы, как пароход в тумане, и позвонил мусорам. Ты этого не сделал, а значит, к серьезному разговору готов. Ну, не разочаруй меня, Федор Степанович. Ты же на вид умный, верхнее образование, наверное, имеешь. Имеешь образование? Имею, обреченно кивнул тот. Он уже совсем заблудился в своих словесных вывертах и немного поплыл. «Это хорошо», — похлопал я его по плечу. «Сколько башлял Хмурому?» «И не ври, я все знаю от его торпед». $3000 в месяц. «Ну вот, а ты боялась, только юбочка помялась». Копченый на заднем сиденье заржал. «Хмурый брал треть, да?» Начальник станции обреченно кивнул. «Значит, всего Лобнинский узел дает левака где-то на десятку, так?» Еще один кивок. «Что у вас там основное дает дохода? Из вагонов воруете? Хотя не надо мне подробностей. Меньше знаешь, крепче спишь. Короче, Хмурый на нары отправился. Я теперь твоя новая крыша. Всосал?» Федор Степанович испуганно на меня посмотрел. «Да не ссы ты!» Я убрал пистолет обратно в карман. «Все будет ровно. Я тебе даже понижу процент до 2500». «Шеф, да там повышать надо!» — встрепенулся Гриша. «Коммерсы совсем оборзеют!» «Федя у нас не коммерс», — успокаивающе произнес я. «Человек — государственный служащий, понимать надо. И мы не просто так понижаем, а в счет наших будущих очень плодотворных отношений». «Что вы еще от меня хотите?» — едва слышно спросил он. «А ты точно правильный выбор сделал?» — усомнился я. «Или тебе другую открытку послать? С другим, так сказать, содержанием?» «Говорят, у твоей жены восьмерка вазовская». Начальник станции чуть в обморок не упал. «Выбор сделал», — прошептал он со все нарастающим ужасом. «Платить буду». «Тогда слушай. И не трясись ты так!» Я ткнул локтем в жирный бок Феди. «Сзади тебя сидит Григорий Александрович. Он начальник отдела ГСМ в нашем, скажем так, консорциуме. Он решает все вопросы». «Почему консорциум наш? Потому что ты уже в него входишь. И твоя доля — 20% от гешефта. Суть схемы такова. Подходит цистерна с бензином, приезжает двухкубовый бензовоз, заливаем его на перегоне и везем на дорогу. Там это продают за ночь в две цены, а деньги рвем по-братски. Схема ясна?» «Невозможно», — улыбнулся начальник бледными губами. «На базе увидят, что пломба нарушена, и вызовут транспортную милицию. Это детский сад какой-то». «Все было бы так», — серьезно кивнул я, — «если бы не одно «но». Представь, все то же самое, но нефтебаза не вызывает милицию и берет недостачу на себя». «Но как?» — выпучил он глаза. Я укоризненно посмотрел на него и сказал. «Я же представил тебе Григория Александровича, он решает вопросы. С тебя — надежный машинист, у которого имеется многочисленная прожорливая семья и который точно знает какое-нибудь местечко, где нет глаз и может стать машина с помпой». «А если я уволюсь?» — невесело усмехнулся начальник станции. «Транспортная прокуратура на голове сидит. Зачем мне в тюрьму идти?» «В тюрьме чалиться лучше, чем на кладбище лежать», — пожал плечами я. А свою чувствительную совесть на заднем сиденье опять заржал Копченый. «Можешь успокоить тем, что тебя заставляют, угрожая физической расправой. Кстати, это чистая правда». «Ну что, легче стало?» «Вижу, что стало. Григорий Александрович придет сюда завтра. Во-первых, забашляешь ему долю за февраль и март». «Так это месяц и Хмурого». «Я сам с ним порешаю вопросы. Зашлем грев бродяги». «А во-вторых?» «Во-вторых, изложишь свои соображения. Схема должна работать как часы. Не наглеем, но своего не упускаем. А база...» «База проглотит. Скажем, пусть берут на себя повышенные социалистические обязательства». Мы вышли из машины, а начальник станции газанул с пробуксовкой. Вот какой он напуганный. И почему? Непонятно. Я спросил у Копченого. «Слушай, братан, а как ты это с базой все-таки утрясешь? Я, конечно, тебе верю на слово, но начальство напряжется точно. Скажет, мы и так вам платим». «Там хлыст на базе этой». Копченый расплылся в устрашающей улыбке. «Все не по-людски устроено. Начальство ртом и жопой бабло кусает, а работяги получают копейки. Они пипец какие злые, они тоже денег хотят, прикинь». Их всех зам собрал и говорит: «Я вам воровать не дам, сволочи, всех к ногтю возьму». «А они что?» — заинтересовался я. «А они ему говорят», — заржал Копченый. «Ты один, и думать, как нам лазейки перекрыть, будешь 8 часов в день, а нас тут 200 человек, и мы об этом будем думать круглосуточно». «Вот поэтому мы войну и выиграли», — сказал я, когда закончил хохотать и вытер выступившие слезы. «Наш народ не победить, и ведь главное, у всех совесть чиста. Они же не воруют, они просто возмещают себе недоплаченное». «Короче, я почапал. С тебя взять бабок с этого жиртреста и закинуть мне. Девятка у тебя завтра?» — Копченый кивнул. Путь домой из центра был хорош тем, что позволял насладиться всеми лобнинскими достопримечательностями. Вокзал, городской отдел милиции, гаражный кооператив и парк с прудом, около которого мы беседовали с Барановым. Настроение у меня неплохое, вечер уже, и даже фонари еще светят через один, что не может не радовать. Бизнес в стране прет, доллар тоже. Цены и вовсе летят ракетой вверх, обновляя все новые рекорды. И даже налоговую полицию создало, наконец, родимое государство, чтобы порадовать своих подданных. И ведь, что интересно, бизнеса еще практически нет, а налоговая полиция уже есть. Как будто знают наши власти, что один хрен никто не будет платить налоги. Хорошее настроение как рукой сняло, потому что метрах в 100 от дома я почуял недобрый взгляд. Как будто сверло в затылок уперли и вот-вот включится дрель. Я себе в таких делах доверяю, а потому свернул влево и пошел, не оборачиваясь, к железной дороге, до которой отсюда рукой подать. Ну, конечно, догоняют меня. Убежать не получается, да и не авторитетно как-то. Я резко поворачиваюсь. Черт. Как темно-то. Фонари разбиты, ни хрена не видно. Одна фигура побольше, другая поменьше. «Чё надо?» — поинтересовался я, не слишком надеясь на вразумительный ответ. Навряд ли они меня спросят, как пройти в библиотеку. «Что? Думал, урод, не найдем тебя? Земля круглая». «Интересно, и кто бы это мог быть?» Я стольким людям за последний отчетный квартал успел ноги оттоптать, что даже сам удивляюсь. «Гаси его, бурят! Да по носу месим его!» «Я буду возражать!» — ответил я и сходу вдарил лбом в голову крупного, что совсем сблизился. Раздался хруст носа и приглушенный крик. И тут же прописал ногой в пах мелкому. С правой ударил в голову, первого добить. Попал. Блять! Оба желающих помять мои многострадальные бока повалились на землю. Первый зажал руками голову, второй пах. Мат шел такой, что даже у меня привычного уши сворачивались. Я достал зажигалку и подсветил пейзаж. И тут же заржал. Как не давил себе смеха, он все равно прорывался наружу. В ногах у меня валялись дрищ и бык из лобнинской электрички. Гоп-стопщики недоделанные. «Вставайте, алькапоны штопанные». Я пнул ногой крупного, потом наклонился и обыскал обоих. Ножи и все. Да, помешал подняться пацанам, лишил ствола. «Как звать-то вас?» — спросил я, вытащив пистолет. Любители легкой наживы встали, покачиваясь, а бык высморкался кровью. «Кстати, я хлыст, нынче смотрящий за лобней. О чем между ворами уже был прогон». Лица гоп-стопщиков изменились. Там появился страх. Я убрал зажигалку и махнул рукой. Не опасаясь, повернулся спиной и пошел по путям до ближайшего целого фонаря. «Последний раз спрашиваю, звать вас как, бандиты мамкины?» Меня решили раздеть бурят и токарь. Как оказалось, у быка нет двух пальцев на левой руке, потому и погоняло такое получил. Узкие глаза Мелкого как бы тоже намекали. Рассматривать лобнинских было неинтересно, я их еще в электричке хорошо разглядел. Обычная гопота с интеллектом пятикантропа и с примерно таким же уровнем агрессивности. Просто тупое бычье. «Хлыст, прости, попутали!» Первым включился Мелкий. «Мы слышали за тебя, не поднимай волну!» «Сукой буду», — согласился Крупный. «Значится так». Я замолчал, обдумывая ситуацию и так и сяк. «Вы, пацаны, с какого района будете?» «Краснополянский», — буркнул Мелкий. «Вам нужны бабки», — резюмировал я, даже не спрашивая. «И они у меня есть. Не с собой. Поработать готовы?» «Кем?» — тупо спросил Трехпалый. «По специальности», — усмехнулся я. «Лобнинская братва набирает бригады, будет трясти коммерсов. Пойдете?» Гоп-стопщики переглянулись. «Пойдем». Опять Мелкий сообразил первым. «Будет толк». «Записывайте телефон». Я продиктовал номер Копченого и чуть не заржал. «Я кадровик от бога. Из носа быка до сих пор лилась юшка».